Воскресение Иисуса. На следующее утро, в субботу, ученики Иисуса собрались все вместе в большой комнате, где еще так недавно они праздновали Пасху. Только на этот раз их любимого учителя не было с ними. «Как это могло случиться? Почему Иисус должен был умереть?» – спрашивали они друг друга. Вместе с учениками сидели и две женщины – Мария, мать Иисуса, и Мария Магдалина. Обе они горько плакали. Весь день ученики и обе женщины говорили про Иисуса, который навсегда покинул их. Но действительно ли Иисус покинул их навсегда? И вот настало воскресенье. Рано-рано утром два ангела спустились с небес к могиле Иисуса. Он был похоронен в скале, и вход в его могилу закрывал большой тяжелый камень. Ангелы откатили камень, один из них сел на него, а другой вошел в могилу. И случилось чудо. Иисус встал из могилы и вышел из пещеры. Он воскрес. Могила Иисуса находилась недалеко от Голгофы. В этот день Мария, мать Иисуса, и Мария Магдалина пришли к его могиле и увидели, что тяжелый камень отвален и вход в могилу открыт. «Кто мог отвалить этот тяжелый камень?» – удивились они. Подойдя ближе, они вдруг увидели двух ангелов в белоснежных одеждах. Обе женщины очень испугались, но ангелы сказали им: «Не бойтесь, мы знаем, что вы ищете Иисуса, распятого на кресте. Его нет здесь больше, он воскрес. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Могила действительно была пуста. Иисуса там не было. «Идите скорее к ученикам», — сказал один из ангелов, «и расскажите им, что Иисус воскрес из мертвых». Женщины бросились бежать в Иерусалим. Вбежав в дом, где их ждали ученики, они радостно закричали: «Его нет больше в могиле! Ангелы сказали, что он воскрес!» Ученики не могли в это поверить. И двое из них, Петр и Иоанн, пошли посмотреть на могилу. Придя туда, они увидели, что камень отвален в сторону, и могила пуста. Теперь и они поверили, что Иисус воскрес. Вернувшись в город, они рассказали остальным о том, что они видели. Через некоторое время Мария Магдалина опять пошла к могиле Иисуса. Она горько плакала. Где Иисус теперь? Действительно ли Он жив? И вдруг она услышала за своей спиной голос. «Женщина, почему ты плачешь?» Мария подумала, что это голос садовника, и, не оборачиваясь, ответила. «Господин, если ты взял Иисуса из могилы, то скажи, куда ты положил его, чтобы я могла забрать его?» Но голос сказал: «Мария!» И тут Мария узнала голос Иисуса. Обернувшись, она увидела его и бросилась к нему. Но Иисус сказал ей: «Пойди к ученикам и скажи им, что я скоро пойду к отцу моему». Счастливая и благодарная, Мария Магдалина побежала к ученикам и рассказала им, что она видела Иисуса и говорила с ним. После заката славное утро, когда Спаситель примет меня, конец заботам светает чудно. После заката земного дня, после заката нет места тучам, бурям житейским, страхам земным. День наступает радостный, после заката отдых святый. После заката того увижу, кто и за мой грех был изъязвлен. Его лишь славить, к нему быть ближе, вот чего жаждет сердце мое. После заката соединение с теми, кто раньше в вечность ушли. Там нет разлуки, там душ общение. После этой земли.